Однако миссис Барлилар так до конца и не поняла, что произошло, начиная с той минуты, как ее разбудило солнце. Едва шпунтик вылез на берег и отряхнулся, как делает плавающая за дичью охотничья собака, она повернулась и стала подниматься вверх по склону к вершине холма, в то же время выговаривая сыну, как свойственно мамашам, после сильного испуга, причиненного их ребенком: «Глупый мальчишка, нехороший мальчишка, скорее поднимайся, побегай на солнышке, а то простудишься насмерть. Говорила я тебе, не подходи к воде, чтоб больше туда ни ноги. Понятно? Никогда. Прямо и не знаю, что бы отец сказал, если бы знал». И так далее. Пока не получая ответа, она не обернулась и не обнаружила, что разговаривает сама с собой. Внизу, как раз под тем местом, где она стояла на крутом берегу, в заводе беззаботно плескались двое. Один белый с черными полосами, а другой белый с черными пятнами. Пока миссис Барлилав до головокружения всматривалась с обрыва, они проделали целый ряд фигур в воде. Они выписывали круги, восьмерки, зигзаги, так что поверхность вспенилась, и о берег стали шлепать маленькие волны. И тут до миссис Барлилав дошла, наконец, невероятная истина. Ее хилое, малорослое, уродливое дитя плавает. Плавает самым настоящим образом и делает это красиво. Как? Ноги особенные, для чего-то предназначенные. А! Вот бы видели его соседки сейчас. «Шпунтик, родной!» — крикнула она ему вниз. «Какой же ты умница! Какой же я счастливый!» — думал Шпунтик. «У меня такая чудная мама! Я плаваю в этом сверкании, рядом друг, чье имя само по себе означает счастье!» И он как одержимый заработал лапами. А все до одной рыбешки в заводе смотрели, округлив от удивления рты. Куропатки в зарослях тростников с оконем выражали свое изумление. Цапля, сидевшая на макушке плакучей ивы, издала пронзительный недоверчивый крик. Яркий зимородок восхищенно свистнул, а пролетавший мимо зеленый дятел истерически захохотал. А над ручьем вдоль всей долины летел одинокий лебедь, и шорох его больших крыльев в точности выражал всеобщее чувство удивления. «Чудо!» — шелестели они. «Чудо! Чудо!» Глава 8. Правда выходит наружу. Новость распространилась быстро и, разумеется, воздушной почтой. Дятел прокричал ее своей подруге, сидящей в гнезде. Это услышали скворцы, отдыхающие на верхних ветвях, и позднее обсудили ее между собой, когда стрекоча купались в дворовой кормушке. Воробьи, скакавшие рядом в поисках мелких зерен, подслушали разговоры скворцов и разнесли услышанное по всей ферме. К полудню лишь одна личность оставалась в неведении относительно плавучего поросенка, и это, конечно, был свинарь, который по тупости своей не научился понимать язык животных. Но сквайр знал, и это скоро стало известно соседкам миссис Барлилав. Миссис Уиллер и миссис Гоблспад беседовали через пустое стойло номер 5. Его уже вымел, выскреб и вымыл служитель, и там чувствовался сильный запах дезинфекции. Приятельницы вспоминали разговор, состоявшийся пару недель назад. «А помните, что она сказала, миссис Гоблспад?» — прохрюкала миссис Уиллер. «Еще бы, миссис Уиллер! Мол, ноги особенные. Для чего-то предназначены, так она выразилась. А помните, что мы сказали? А как же, миссис Гоблспад? Помню так же твердо, как свое имя, Рози Суиллер. Как это? Ноги предназначенные?» — спросили мы. «Чепуха! Так мы решили. Подумать только!» — подхватила миссис Гоблспад и умолкла, размышляя. Потом продолжала. «И горло себе не порезал. Еще бы, с такими-то ногами. Я всегда говорила, умный малыш. В жизни не слыхивала, чтобы свинья из Плауберроу плавать умела. И чтоб любые свиньи плавали. Что-то свинарь скажет, когда узнает». Последовало недолгое молчание, а затем они враз сказали испуганными голосами. «А что сквайр скажет, когда узнает?» Едва они успели вымолвить эти слова, как с другой стороны двора послышалось басовитое хрюканье и дребезжание двери. Миссис Уиллер и миссис Гоблспад соскользнули с перегородок и, опустив голову, затаили дыхание. Будь у них пальцы, они бы их скрестили. Ни той, ни другой не хотелось услышать свое имя, когда Боров начнет задавать вопросы, но, как выяснилось, этого ни одной избежать не удалось. «Сударыни!» — рявкнул сквайр громовым голосом. «Обращаюсь ко всем, с вашего позволения. Прошу извинить, если застал кого-то во время исполнения своих обязанностей, но я требую всем построиться на смотр». После этих суровых слов поднялся невероятный шум. Толкотня и суматоха, шарканье и ерзанье, перемежаемые визгами грубо потревоженных поросят.